Благословенная иерархия. Привет молодым друзьям. Здравствуйте, господин доктор Лукин. Вы меня не знаете, но я вас знаю, только не видел. Тетя говорила, что вы председатель общества друзей имени Рериха. Я тоже его друг. Он меня тоже не видел. Я Сережа Витал, и мне 7,5 лет. И я хочу, чтобы вы сделали общество для детей. Только чтобы не болтать, а научиться, как хорошо жить и быть хорошим. Я хотел к вам прийти, но не могу, потому что еду в Литву. Я там живу. Я приеду в марте и приеду к вам. А там сообщу вам большую тайну. Уважающий вас Сережа Витал. Так пишет молодой друг Сережа Витал, президенту нашего латвийского общества, доктору Лукину. При этом доктор Лукин со свойственной ему отзывчивостью и добротою замечает, что мы должны быть готовы ответить на такие запросы. Когда вспоминаем множество таких же заявлений от известных, а также неизвестных нам юных друзей, то истинно безотлагательно должны мы исполнять благородные устремления этих искателей улучшения жизни. Обратите особое внимание на слова Сережи Витала «не болтать, но лучше жить». Это прекрасная формула, о которой мы, взрослые, всегда мечтаем и которая опять и опять растворяется в болтании, клевете и сплетнях. Как это прекрасно, если наши молодые друзья выкажут твердое стремление к поискам, как лучше жить. Обратите внимание, наш друг говорит не о забаве, не о приятном времяпрепровождении, но об улучшении жизни. Он приходит к этому запросу необходимости улучшения жизни так просто. И в этой простоте есть та действительность, которая может оживить любую бесплодную пустыню. Не зная лично этого молодого друга, я чувствую, что он не удовлетворится играми и нашим опошленным понятием детского сада, в котором часто, вместо позитивного прогноза, внедряются зачатки предрассудков. Наш друг и те другие молодые друзья, которых мы знали, хотят настоящее общество для улучшения жизни. Он хочет серьезную работу, ибо, как уже мне приходилось говорить, младшие особенно бережно стараются выполнять порученную им работу старших. Даже в домохозяйстве младшие глубоко серьезно участвуют в доверенных им поручениях. Вспоминаем, как необыкновенно заботливый 5-летний Олаф накрывал стол. Он даже становился на стул, чтобы сверху посмотреть, все ли на своем месте. А 7-летний Володя с такой ревностью чистил ружье, ибо ему было доверено вычистить ружье не игрушечное, но самое настоящее. А как Ален заботился о картинах и разговаривал с ними о самых серьезных вещах. А маленький Жером стремился в своем приготовительном классе ввести начало законной общественности. Можно приводить нескончаемое число примеров истинного и проникновенного сотрудничества молодых друзей. Я не забываю, что картина моя в музее Канзас-Сити приобретена по подписке школьников, и сама картина была выбрана их голосованием. А картина эта была «Владыка. Ожидание прихода высшего владыки». Не сказалось ли в этом внутреннее сознание юных друзей об иерархии? К этому самому ценному понятию в строительстве, которое так часто впоследствии загрязняется и испаряется, в собрании юных друзей был предложен вопрос о проекте города будущего. Один участник собрания заявил, что в его городе не будет тюрем. Другой сказал, что его город начнется с постройки госпиталя. Третий заявил, что в середине города будет храм. Четвертый имел в виду сады на крышах. Еще один проектировал особые крыши для опускания аэропланов. Никто из присутствовавших не думал о столь милых сердцу взрослых водевилях и забавах. При этом заметьте, что участвовавшие вовсе не были худосочными пессимистами, но были крепкими, жизнерадостными и веселыми. Но ни гольф, ни разбитие скул кулаками, ни опошленные пляжи не входили в молодые мечты. Мне приходилось видеть множество детских рисунков. За малыми, очевидно, навеянными семейными обстоятельствами, исключениями, я не помню ни одного карикатурного или пошлого сюжета. Помню, как маленькая Стефани изображает историю Жанны д'Арк. Помню какие-то фантастические города, цветы, животных. Помню о всевозможных коллекциях. Помню сочинения 5- и 6-летних об экспедициях и наблюдениях естественно-исторических, об открытии новых земель, звезд и нового солнца. Помню целые книги, составленные во время младших классов школ, об орнитологии, о породах деревьев, о минералах. Помню целые художественные и поучительные коллекции открытых писем. При этом на задания для взрослых не было ни одного пошлого сюжета, которые обильно издаются, будто бы по требованию толпы. Вспомним театры, устраиваемые юными друзьями со всеми приспособлениями, чтобы походить на серьезный театр. Помню, как один юный друг, созвав своих сверстников, предоставил им подаренных ему игрушечных солдат, а сам сидел с книгой, ответив на удивленный вопрос. Пусть они занимаются, если их интересует. А я пока почитаю. При постройках примерных флотов далеко не всегда эти многопарусные суда направляются с целями войны, наоборот. Часто они везут важные вести, открывают новые земли, перевозят какие-то полезные машины или защищают свой берег. Когда вы погружаетесь в воспоминания о саморазвитии сознания юных друзей, вы находите нескончаемое множество глубоко радостных фактов и сопоставлений. Если бы искривленные сознания жизни не отемняли развитие этих сознаний, сколько бы истинных возможностей прогресса возникало, и сколько бы пошлого и подлого исчезало бы из жизни. Сколько раз взрослые своим легкомысленным и вздорным отношением к основам жизни, к религии, навсегда отвращали справедливо устремленный инстинкт младшего поколения. Иногда при несправедливом обвинении детей матери идут якобы посоветоваться с Богом, и, о ужас, этот Бог дает несправедливые решения, или же на глазах у юных церковь превращается в клуб, думая, что молодые глаза не заметят этого. Но зорок молодой глаз. Он запечатлевает многое, что впоследствии проходило бы незаметно. Ведь учение первых лет гораздо интенсивнее последующих. Милый Сережа Витал, у вас хорошая тетя, которая дала вам адрес доктора Лукина. Милый Сережа и все те, которые безлично заявляли о своих сердечных, серьезных намерениях. Мы будем всячески помогать вашим обществам с целью, как жить лучше. Мы будем считать среди радостей наших, если друзья наши откроют самые светлые врата. Мы будем радоваться вместе с вами, если вы найдете радость творческого труда и осознаете мощь мысли. Вы говорите о ваших тайнах, но тайна сердца вашего не разрушительна, она созидательна и благостна. Вы хотите знать о хорошем и намереваетесь идти к этому по кратчайшему прямому пути. Это хорошее и дастся вам, если вы придете к нему, если вы в полной и светлой вере возьмете его. Эта вера, это непреложное знание поведет вас к хорошему, к тому прекрасному, которое завершается единым, всепобеждающим светом. Получать сведения о ваших обществах, о стремлении к хорошему, будет нашим радостным днем. Так будем увеличивать запас радости наших, будем утверждаться в радости творческого труда, в радости сотрудничества, в радости познания, во всех тех радостях, которые приведут нас к великому познанию культуры. 1931 год. Гималаи.